Прощение. План Барбаросса. Часто вспоминаете тех, кто вас обидел. Переживаете снова и снова, страдаете, возмущаетесь, пережевываете обиду. И хотя обидчик давно уже умер, все равно вы закипаете при одном воспоминании, продолжая составлять план Барбаросса. Мысленно откапываете обидчика, поднимаете его из могилы, одеваете, обуваете, землю аккуратно отряхиваете, а потом по морде, по морде, по морде кирпичом. Орете мысленно. Лежишь, сволочь, и прощения не просишь. А? Но вы же так делаете. Разве нет? Вы же судья, вы судите. Он сволочь, она вообще стерва. Вы правы, они не правы, козлы. Правда? А что такое правда? Правда — это то, что мне нравится. А что такое неправда? Неправда — это то, что мне не нравится. Можете ли что-нибудь изменить в жизни покойного обидчика? А в своей жизни хотите что-нибудь изменить? Давайте разбираться. Что такое обида? Я хороший. А меня назвали плохим, обошлись жестоко, оскорбили, не оценили, унизили, посмеялись, сделали больно. А ведь я хотел как лучше, гады. Примерно так, с очень большими вариациями. Вы же должны логически обобщить. Из обиды на кого-то очень быстро получается обида на всех. Кругом одни сволочи, житья нет. Где справедливость, куда смотрит Бог? Продолжаем строить логическую цепочку. Из обиды на всех вырастает и расцветает обида на себя. Да и сам я хорош, такой раз такой, эдакий раз эдакий. Был бы умный, был бы сильный, разве допустил бы такое? Так мне и надо, пропади все пропадом. Знакомо? Просто вы начинаете винить, судить, мысленно казнить обидчика, а заодно с ним пожирать и себя. А наше желание, когда они идут из глубины души, имеет свойство осуществляться. Ваше чувство вины, ваша нелюбовь к себе – это яд. И этот яд сначала разъедает душу, потом переходит в тело. Вы заболеваете, становитесь инертным, нежизнеспособным. И, наконец, вас очень быстро может постичь участь обидчика. По принципу «за что боролись, на то и напоролись». Но ведь именно от этого вы сейчас и хотите уйти. Хотите или нет? Зачем читаете эту книгу? Какая связь между вашими обидами и вашей инвалидностью, вашей слепотой, вашей спящей интуицией? Объясню. Только сначала ответьте на вопросы. Кто из вас никогда не врал? Нет, я не спрашиваю сегодня с утра, а вообще. Кто из вас не обманывал? Поднимите мысленно руку. Кто из вас чревоугодием не занимался, пузо не набивал? Кто из вас не сквернословил? Ну, вы же не подняли руку на первый вопрос. Так что теперь я вам точно верю. Кто из вас не завидовал? Ну, есть такие, кто никогда не завидует черной завистью, а только белой и только иногда. Есть такие? А таким хотел бы задать вопрос. Чем, по сути, отличается белая собака от черной? Если белая укусит за правую ягодицу, а черная тяпнет за левую, вам с какой стороны легче? Только что на черной грязь не так видна, а так никакой разницы. Значит, уважаемые лгуны, обжоры, матершинники и завистники. А кто ни разу не гулял, я не говорю с собакой. Понятно? Понятно. Смотрите, какая компания собралась. Значит, дорогие мои, никто не имеет права ни на кого обижаться. Все одним миром мазаны. Но раз вы захотели стать лучше, раз вы взялись за себя, раз вы сделали усилие в сторону самого себя, значит, вы сегодня уже не тот, кем были вчера. Вы сегодня не та и не тот, которые когда-то ошиблись. Вы другой человек. Зачем за проступок Маши должна отвечать Даша? Почему за поступок Коли будет отвечать Толя? Простите себя вчерашних. Отпустите с Богом. Значит, что нужно делать? Что нужно делать, чтобы стать победителем? Надо победить и эти наши обиды. Победить своего внутреннего врага – не любовь к врагу и не любовь к себе. Когда вы изводите себя, когда вы казните других, первой страдает ваша интуиция. Она штучка тонкая, любит свободу, в неволе не размножается. Ей особый душевный микроклимат нужен. А когда ваши злые мысли туда-сюда снуют, она прячется. Да и вам тогда тоже не до нее. Значит, придется прощать. Прощать врагов, прощать себя, отпускать свое прошлое, прощать и отпускать для того, чтобы расчистить место для будущего, для любви, чтобы освободить свою дремлющую силу. Вспоминаем октаву. Вы есть сила, вы есть любовь, и вы умеете прощать. Простите всех ради Бога. Простите всех ради себя. Вот об этом поговорим. Хорошо? Как всегда, по-восточному, начну издалека.